АДГ – антидиуретический гормон или вазопрессин. Гормон, выделяемый из нервных окончаний клеток гипоталамуса в сосуды задней доли гипофиза. Основным органом-мишенью для АДГ являются почки, куда он доставляется стоком крови и оказывает влияние на собирательные трубочки и выводные протоки почек. Под действием АДГ повышается обратное всасывание воды из мочи в кровь, что препятствует большим потерям жидкости, уменьшается и количество выделяемой человеком мочи. Кроме того, в повышенных концентрациях АДГ действует на мышцы стенок артерий. В результате происходит их сокращение, сосуды сужаются и давление крови повышается.